Мономах на этот раз выбрал этот путь, зная, что на Ворскле есть удобные броды. Но самое главное, оттуда войско уходило бы в Половецкую степь, не имея около себя густых лесов и дубрав, где бы половцы могли спрятать большую засаду и неожиданно ударить на русов в то время, когда их брони и щиты были еще в обозе. Несколько раз Мономах в сопровождении малой дружины выезжал в степь проверить русские сторожи. Те двигались впереди на пол перехода, держались скрытно. Небольшие сторожи были выдвинуты еще дальше вперед, чтобы загодя обнаружить половецкое войско. Вся степь теперь была под неусыпным вниманием русов вплоть до самого Донца. 7 марта войско вышло на берег Ворсклы, пройдя за один переход от Голтвы 36 верст. Позади осталось уже 10 дней пути и 254 версты по весенней расплывающейся дороге. Здесь, на Ворскле, перед выходом вглубь половецкого поля, Мономах опять обратился к кресту. Попы воздвигли на холме большой деревянный крест, украшенный золотом и серебром, и князья целовали его на глазах всего воинства. А потом рати прошли мимо него, благословляемые попами. Многие воины прослезились, видя, как святополк, непобедимый Мономах и иные князья стоят коленопреклоненно перед крестом и молятся о победе русского воинства над неверными. После Ворсклы прошли многие малые речки, которые войско переходило сходу, не останавливаясь. 150 верст от Ворсклы до Донца русские рати покрыли за 6 дней и к 14 марта вышли к Донцу. Это был край тех мест, куда, идя южным путем в 1103 году, доходил сам Мономах и где разбил половецкую рать Дмитр Иворович. Но ныне в этих краях было пусто. После появления на Донце русов здешние половцы откочевали к Дону. Лишь кое-где стояли их небольшие станы, которые при приближении русов тут же снимались с места и уходили еще дальше вглубь поля, где стояла половецкая столица, называемая Шарукань, по имени хана Шарукана. Он уже многие годы правил в Донском краю, и с годами свой главный город половцы стали называть его именем, как другой городок донских половцев, называется Сугров. В честь хана Сугры, которого вместе с братом русские князья пленили в 1107 году на берегу реки Харол. Хана уже не было, а городок по-прежнему еще носил его имя. Теперь сторожи все чаще доносили Мономаху о том, что поблизости постоянно появляются половецкие наездники, следят за русскими сторожами, выявляют путь всего русского войска. Мономах последние дни не сходил с коня. Половецкая рать могла появиться в любое время, и степняки не должны были застать русов врасплох. Шарукан — враг хитрый, опасный и бесстрашный, и кто знает, на что может решиться он вблизи своих станов и городков, откуда нанесет удар. Долгий и тяжелый путь не прошел для Мономаха бесследно. В свои 58 лет он быстро стал уставать, порой держался в седле через силу, но воины не только Переяславские, но и Киевские, и Черниговские и иных городов постоянно видели его перед собой — по-прежнему стройного, ладно сидящего в седле, с ободряющей веселой усмешкой на губах, обращенной к дружинникам и пешцам. Воины видели его в сторожевом полку и у отставших пешцев. Ночами он выходил из шатра и шел к кострам, вокруг которых дремля согревались воины. Он по-прежнему говорил, не возвышая голоса, мягко улыбался, и этот негромкий голос, спокойную мягкую улыбку, воины за долгие годы совместных походов с князем считали своей, относящейся только к ним, боевым товарищам. И только немногие близкие к нему люди знали, какой ценой, каким огромным внутренним напряжением сил достигается это спокойствие, эта уветливость князя, несмотря на видимые и невидимые трудности.